но передумал и осторожно задвинул ящик. «Я так мир понимаю», — продолжал Большаков. «Мироедов мы придавили намертво, а те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха от тесноты до собственной обиды. А может, кто и по сей день жив, живет как сверчок, да исходит гнилым скрипом высохший кулачок. Все ждет, не наступит ли его время, все надеется». Под Устином Морозовым затрещал стул. Он приподнялся и раздавил в металлической пепельнице, стоявшей на столе перед Колесниковым, окурок. Но тут же снова вытащил кисет и проговорил. «Не осталось уж таких. На что таким надеяться? А вот на американскую бомбу хотя бы», — сказал Захар. Редактор газеты проговорил. «Такие, пожалуй, еще сохранились кое-где. Во всяком случае, в войну их было порядочно. По деревням то староста, то полицай объявлялся из таких. Многих мы переловили, а вот одного...» Голос у Смирнова вдруг перехватило. Он встал, подошел к единственному в комнатушке окну и с минуту постоял, глядя на прибитую ночным ливнем мокрую еще траву вдоль заборов. Потом продолжал, не оборачиваясь. «А одного вот старосту не успел я поймать. В моей родной деревне всю оккупацию свирепствовал, всю мою семью погубил, отца, мать, невесту. А ведь мой батальон брал деревню, улизнул, сволочь». «Эк, жалко», — согласился Морозов. «Как же ты?» «Так вот. Сам я был тяжело ранен, в сознание пришел, когда уж...» «Что ж, может, и в самом деле живут еще где такие», — проговорил Морозов. Они сидели в своей любимой позе, согнувшись, облокотясь на колени, разглядывая крашеный пол между ног. «Как невесту-то звали?» Хорошее было у нее имя — Полина. «Поле, значит. И правда хорошее», — просто сказал Морозов, чуть качнув головой. Еще раз установилось в кабинете молчание. Филимон свернул газету, положил ее на стопку других газет, лежащих на этажерке возле стола. Председатель проговорил: «Не сомневайся, Устин, есть такие. Вот были у нас в деревне кулаки, братья Меньшиковы. Ты, конечно, не знаешь их, а Филимон, однако, помнит». «Слышать слышал, а вспомнить чего-то не могу», — сказал Колесников. «Мал, видно, еще был. Зато я их до последнего своего дня не забуду. Уползли куда-то после 20-го года, скрылись. И кто знает, может, живы еще. Старшему Филиппу лет 80. Правда, теперь да ведь и по 100 и больше люди живут. А младшему Демиду где-то за 60 всего. Он моложе меня, кажется, года на 2. Во время войны оба еще находились в силе, и, может, говорю, в твоей деревне, Петр Иванович, кто-то из их породы, может быть», — негромко промолвил Смирнов. Филимон Колесников глянул в окно. «Иришка Шатрова, кажись, идет сюда». Захар Большаков при имени Ирины машинально встал, снял с вешалки пропыленную фуражку. «Эх, черт! Не улизнешь теперь», — с досадой проговорил он. «Далеко она там?» «Вон подходит», — ответил Колесников. «Теперь где уж улизнуть? Да, может, и не к тебе она». Но Ирина Шатрова шла к председателю. Сноп солнечных лучей, бивших через окно, перерезал надвое кабинетик Колесникова. Переступив порог, девушка маленькая и тоненькая, настолько тоненькая, что казалось, вот-вот переломится, стояла облитая этими лучами и не то щурилась, не то улыбалась. Солнце отсвечивало на ее гладко зачесанных волосах, переливалось зелеными, голубыми, ярко-розовыми искрами на ее простенькой дешевой брошке, закалывающей вырез платья. Насквозь пронизывало это самое легонькое ситцевое платьишко, ясно обозначая чуть длинноватые по девичьи ноги. Она, конечно, не знала этого, не догадывалась, а если бы догадывалась, то сейчас же смутилась бы от устремленных на нее 4 пар мужских глаз. А сидящие в кабинете пожилые и просто старые мужчины смотрели на нее, не отрываясь. Казалось, она зашла сюда не из мира сего.